Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Пролог. Две смерти. Кожаное кресло Гольфстрим G450 чуть заметно вибрирует под спиной. Я смотрю на свое отражение в черном экране планшета. Худощавое лицо, цепкий взгляд серых глаз, едва заметная седина на висках. Типичный представитель высшего менеджмента. Такой образ я культивирую намеренно. Люди охотнее доверяют тем, кто выглядит как профессор, а не как хищник. В этом вся суть моего метода. Никогда не выглядеть опасным. Я не угрожаю, не повышаю голос, не использую грубую силу. Зачем? Есть более элегантные способы. Взять хотя бы историю с заводом в Нижнем Тагиле. Главный инженер, несгибаемый коммунист старой закалки, отказывался подписывать акт о списании оборудования. 2 месяца я методично собирал информацию о его семье. Оказалось, у дочери проблемы с поступлением в медицинский. 1 звонок ректору, пара намеков о возможных грантах на исследование. Вопрос решился без единой угрозы. 3 развода за плечами. Результат осознанного выбора. Каждый брак был частью комбинации. Каждый развод открывал новые возможности. Первая жена познакомила с нужными людьми в министерстве. 2-я обеспечила выход на европейских партнеров, 3-я – дочь влиятельного силовика помогла решить проблемы с уголовным делом против компании. Детей нет, и это тоже стратегия. Я слишком хорошо знаю, как используют наследников в нашем бизнесе. Помню, как Кристоф сломался, когда его сына задержали в Лондоне с кокаином. А ведь казался таким принципиальным, когда отказывался продавать свой пакет акций. Кстати, о Кристове. Смотрю на экран планшета, 40% акций Уральского металлургического почти у меня в кармане. 2 года подготовки. Безупречная комбинация. Сначала слух о готовящейся проверке его офшора в Сингапуре, затем анонимный донос в налоговую от обеспокоенного миноритария. Параллельно тонкая работа с его женой. Достаточно было случайно показать ей фотографии мужа с молодой любовницей в Ницце. И завершение – предложение о спасительной сделке от меня. Любой человек – это набор слабостей. Нужно только уметь их находить. Жадность, страх, тщеславие, похоть – базовые рычаги никто не отменял. Но есть более тонкие инструменты – например, комплекс вины у людей из низов, пробившихся наверх. Или желание доказать что-то давно умершему отцу у золотой молодежи. Я коллекционирую эти слабости, как другие собирают марки или монеты. В салон заглядывает 2-й пилот Игорь. Отличный кадр после того, как я помог его брату решить проблемы с долгами. Его преданность абсолютна. Люди не ценят прямую помощь, но становятся вечными должниками, если случайно узнают, что ты втайне спас их близких. «Господин Северов, у нас странные показания в левом двигателе». Что-то в его голосе заставляет мои внутренности сжаться. За 20 лет в бизнесе я научился чувствовать опасность нутром. Как тогда, в 98-м. Когда интуиция заставила меня улететь из Москвы за день до дефолта. Или в 2008-м, когда я успел вывести активы за неделю до кризиса. Смотрю на швейцарские часы. 16:43. До встречи с советом директоров остается час. Последняя формальность перед закрытием сделки. Насколько все серьезно? Мой голос спокоен. Внешне я всегда спокоен. Помню, как 3 года назад пришлось сдать своего партнера следователям. Мы вместе начинали бизнес, я крестил его детей. Но он стал слишком опасен. Я улыбался, глядя ему в глаза, пока он рассказывал о планах на будущее, а через час его уже вели в наручниках. Температура выше нормы, давление падает, похоже на разрушение лопатки турбины, но индикация ведет себя странно. В кармане пиджака вибрирует смартфон. Зашифрованный канал для особо важных сообщений. Я использую его редко, только для действительно деликатных переговоров. Как тогда, когда нужно было слить компромат на губернатора через третьи руки. Медленно читаю текст. Сделка заблокирована. Все счета заморожены. Соболезную. К. Кристоф. Ублюдок все-таки переиграл меня, восхищаясь помимо воли. Комбинация безупречна. Дождался, пока я выведу все активы в живые деньги. Заманил в ловушку с этой чертовой сделкой. И теперь наносит последний удар. Самолет вздрагивает сильнее обычного. В салоне мигает свет, загораются аварийные лампы. Даже в этом чувствуется почерк Крестова. Никакой грубости, никакой прямой угрозы. Просто несчастный случай над водохранилищем. Как изящно. Никаких следов, никаких концов. Лед, вода, обломки. Комар носа не подточит. «Отказ левого двигателя!» — доносится голос командира. «Правый работает нестабильно, начинаем снижение!» Внизу темнеет замерзшее Пироговское водохранилище. Впереди огни Москвы, но я уже знаю, не дотянем. Профессионально сработано. Наверняка подкупили техников. Интересно, сколько он заплатил или нашел другие рычаги давления? Надо было тщательнее проверять персонал. В динамике сухой треск. Отказывает электроника. Теперь и резервная система. Качественная работа, ничего не скажешь. Вспоминаю, как сам организовал похожий несчастный случай для конкурента в 2019-м. Правда, тогда обошлись автомобильные аварии. На льду вижу черные точки. Рыбаки. Забавно, эти люди даже не догадываются, что являются свидетелями завершения многолетней партии. Как и я не догадывался, подписывая утром последний документ, что моя собственная стратегия обернется против меня. Первый удар не сильный. Закрылки еще держат. Командир пытается спланировать. Профессионал. Жаль его. Интересно, знал ли он? Нет, вряд ли. Крестов не работает с исполнителями напрямую. Второй удар крыло цепляет верхушки сосен. Металл стонет, обшивка трещит, в салоне появляется дым. А ведь это был красивый гамбит, использовать его жену против него. Классический ход, но как элегантно разыгран. Последняя мысль приходит с удивительной ясностью. Даже в этой ледяной могиле я свободнее, чем в лагере на Урале, куда меня пытались загнать. Крестов хотя бы дает мне чистый выход. Профессионал. Темнота. Острая боль в груди. Холод. И вдруг яркий, режущий глаза свет. «Очнулся! Позовите доктора!» Голос молодой медсестры звучит издалека. Запах йода и карболки бьет в нос. Примитивная медицина — первая мысль, которая приходит в голову. За такими запахами обычно следуют большие взятки главврачу. Пытаюсь сфокусировать взгляд. Белый потолок, трещины на штукатурке, тусклая лампочка под жестяным абажуром. Все выглядит как дешевая театральная декорация. Первобытные условия. Хотя, постойте. На стене отрывной календарь с красным углом. Серп и молот. Крупные цифры складываются в невозможную дату. 16 января 1928 года. Мой аналитический ум мгновенно начинает просчитывать варианты. СССР, НЭП. Частная собственность еще существует. Огромные возможности для того, кто знает будущее. Надо мной склоняется врач с седыми усами и пенсне на цепочке. Типичный представитель старой интеллигенции. Такие особенно падки на лесть и уважительные отношения. полезная информация на будущее. «Как вы себя чувствуете, товарищ Краснов? Вам крупно повезло, пуля прошла на вылет». Последнее, что успеваю заметить перед тем, как провалиться в забытье, газета «Правда» на прикроватной тумбочке. Передавиться о достижениях НЭПа. И маленькая заметка в углу. Покушение на известного промышленника. Бандиты будут найдены. Сознание гаснет, но внутри уже работает привычный механизм анализа и планирования. 1928 год. Время больших возможностей и смертельных рисков. Время, когда делаются состояния и ломаются судьбы. Время, когда правильная манипуляция может изменить ход истории. А я ведь знаю, что будет дальше. Знаю все ходы в этой партии. Знаю все слабости будущих игроков. И теперь у меня есть шанс переиграть не просто одного человека, а целую эпоху. В конце концов, базовые инстинкты людей не меняются. Меняются только декорации. А я умею играть на этих инстинктах лучше всех. Губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Кажется, судьба дает мне не просто второй шанс. Она дает мне в руки все козыри. И на этот раз я не проиграю. Алим Анербекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 1. Первые шаги. Пульсирующая боль вырвала меня из тяжелой дремоты. Правая часть тела горела огнем. Каждый вдох отзывался острым спазмом под ключицей. Пуля явно задела что-то серьезное. В горле пересохло, голова кружилась. Ощущения непривычные. В прошлой жизни я калечил людей только чужими руками. «А вы очнулись, голубчик?» Пожилой доктор в круглом пенсне приблизился к кровати, поскрипывая начищенными ботинками. «Хорошая кожа, довоенное качество», — отметил я машинально. «Как себя чувствуете?» «Бывало лучше». Я попытался улыбнуться, но вышла скорее гримаса. «Воды». «Анна Сергеевна», — позвал доктор, — «принесите воды нашему пациенту, и морфий пора». «Нет». Я покачал головой и тут же пожалел об этом. Комната закружилась. «Морфий не надо. Нужна ясная голова». «Как знаете». Доктор снял пенсне и протер его платком. Явно дореволюционная привычка. «Я Иван Петрович Савельев, ваш лечащий врач. Знаете, вам действительно повезло. Пуля прошла в миллиметре от подключичной артерии. Еще чуть-чуть». Молодая женщина в белом халате принесла воду в стакане с серебряной подставкой. Интересная деталь. В обычной советской больнице такого не встретишь. Значит, частная клиника. А это уже информация о финансовых возможностях Краснова. «Анна Сергеевна, наша старшая сестра», — представил доктор. Женщина кивнула, помогая мне приподняться. Ее движения выдавали хорошее воспитание, явно из бывших. «Где мои вещи?» — спросил я, справившись с водой. Каждый глоток давался с трудом. «Вот ваш портфель», — Анна Сергеевна указала на тумбочку. «Все как было, а костюм пришлось разрезать, уж простите. Слишком много крови». Я смотрел на коричневый портфель, пытаясь сосредоточиться. Немецкая кожа, латунные замки, инициалы ЛК. Солидная вещь. Такие детали многое говорят о владельце. «Может, вам стоит отдохнуть?» В голосе Анны Сергеевны слышалась профессиональная забота. «Позже». Я протянул здоровую руку к портфелю. «Сначала дела». «Вот она, нынешняя молодежь!» — добродушно проворчал Савельев. «Все в делах, да в делах. А ведь еще вчера без сознания лежали». «Сколько я здесь?» — спросил я, борясь с замком портфеля. «Третий день пошел». Доктор присел на край кровати. «Вас привезли в среду вечером. Всего в крови. Думали, не выживете. Но молодой организм, хорошее здоровье, а вот с рукой придется повозиться. Месяц минимум на восстановление. Я, наконец, справился с замком. Внутри портфеля обнаружился целый архив. Бумаги, папки, записные книжки. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. Настоящий информационный клад. «Позвольте, я помогу». Анна Сергеевна ловко подложила мне под спину еще одну подушку. От нее пахло карболкой и чем-то цветочным, видимо, духи. Дорогие, иностранные, еще одна деталь для анализа. «Благодарю». Я начал просматривать документы, игнорируя нарастающую боль в плече. Первым делом изучил паспорт. Краснов Леонид Иванович, 1903 года рождения. Из мещан. Женат. Нет, вдовец. Карандашная пометка на полях. Образование. Московское техническое училище. Неплохо. Разрешение на предпринимательскую деятельность. Целая стопка документов. Два завода в губернии, склады, магазины. Членство в промышленном союзе. Все чисто, все по закону, значит, и есть связи в новой власти. «А знаете...» — доктор явно хотел поговорить. «Я ведь вашего батюшку помню. Достойнейший был человек, Иван Михайлович. Я у него на фабрике еще до войны врачом служил. Все для рабочих дел. И больницу построил, и школу». Я слушал вполуха, углубившись в изучение записной книжки. Имена, адреса, пометки на полях, шифр простой. Я такие в 90-е разгадывал. Вот это интересно. ПК из ГПУ 10 тысяч в месяц. Значит, были свои люди в органах. Боль усиливалась. Перед глазами начали плыть круги. Но я не мог остановиться. В боковом кармане портфеля нашлась еще одна книжка. Счета, расписки, долговые обязательства. Краснов, похоже, никому не доверял. Все записывал сам, мельчайшим почерком. «Вам точно не нужно обезболивающее?» Анна Сергеевна заметила, как я морщусь. «Попозже. Я уже добрался до папки с банковскими документами. Три счета в разных банках, один в Риге. Умно. И все на разные документы. Еще умнее». «Ну-с, пора делать перевязку». Савельев поднялся. «Анна Сергеевна, приготовьте все необходимое». Я хотел возразить, но тело предательски ослабло. Папка выскользнула из вспотевших рук. В висках стучало. Последнее, что я успел заметить перед тем, как медсестра начала снимать повязку, список каких-то шифрованных телеграмм. Надо будет изучить их позже. Внимательно изучить. Перевязка оказалась мучительной. Каждое прикосновение к ране отзывалось острой болью, но я заставлял себя наблюдать и запоминать. На прикроватной тумбочке стоял добротный германский термометр «Медикус». Рядом ампулы морфия от Русского общества торговли аптекарскими товарами. Частная клиника явно не экономила на медикаментах. «Воспаление небольшое». Анна Сергеевна работала быстро и аккуратно. На запястье поблескивали часики Буре. Необычная роскошь для медсестры. «Но вам действительно нужен покой». Я молча терпел, продолжая изучать бумаги здоровой рукой. Записная книжка Краснова оказалась настоящим сокровищем. Помимо списка должников, там обнаружились пометки о поставках оборудования с Крупповского завода. Частичная предоплата, контракты, схемы финансирования через Русско-Латвийский банк. «А вот и машинка ваша!» Доктор Савельев указал на портативный Ремингтон, стоявший у окна. «Принесли вчера, секретарь ваш приходил. Беспокоился очень». «Секретарь? Интересно. В документах о нем ни слова. Надо будет прояснить этот момент». «Иван Петрович...» Я сделал паузу, дожидаясь, пока Анна Сергеевна закончит с повязкой. «А что еще?» — говорил секретарь. «Да разное!» — доктор присел в венское кресло. «О делах больше. Что-то про поставки угля для заводов, про проблемы с профсоюзом, а главное, про какой-то важный контракт, который вы должны были подписать. Я насторожился. В папке как раз лежал черновик контракта с Кузбассом на поставку коксующегося угля. Цены в нем были подозрительно низкими. Кстати, о посетителях. Анна Сергеевна собирала использованные бинты в никелированный лоток. Сегодня утром приходил человек из ГПУ. Очень интересовался, когда вы придете в себя. Высокий. В кожанке. Наугад выстрелил я, но промазал. Нет. Небольшого роста в штатском. Представился как товарищ Рожков. Я быстро перелистал записную книжку. Вот оно. Р из второго отдела, особые условия. И сумма рядом приличная. Голова кружилась все сильнее. Савельев что-то говорил про режим и диету, но я уже не слушал. В портфеле оставалась еще одна папка, коричневая, с потертыми углами. Внутри обнаружились фотографии, несколько групповых снимков, сделанных на фотокур. Какие-то банкеты, деловые встречи. Сзади подписи с датами. «Вам бы отдохнуть?» Анна Сергеевна поправила подушку. От халата сильно пахло духами. «Скоро ужин?» «Да, да». Я разглядывал фотографию, на которой Краснов пожимал руку какому-то военному. На заднем плане виднелся автомобиль «Руссобалт». «Скажите, а мою машину не привозили?» «Привозили», — доктор усмехнулся. «Паккард, одиночка, весь в пулевых отверстиях, стоит во дворе». Я кивнул. В документах нашелся и договор на покупку этого Паккарда. Дорогая игрушка для Непмана. Значит, дела шли хорошо. Боль постепенно затихала. Действовало лекарство, которое Анна Сергеевна все-таки добавила в стеклянную капельницу Русского технического общества. Я откинулся на подушке, прикрыл глаза. В голове крутились обрывки информации, складывались в общую картину. В найденных бумагах обнаружилось немало интересного. Два металлургических завода, один с мартеновскими печами, второй с прокатным станом, купленным у общества механических заводов братьев Клейн. К документам прилагались подробные схемы цехов, списки оборудования, договоры на поставку угля из Кузбасса. Отдельная папка посвящена зарубежным контактам. Переписка с германскими заводами велась через торгпредство. Какие-то хитрые схемы с комиссионными, поставки запчастей для станков через Ригу, договоры о технической консультации. В углу каждого документа пометки карандашом, суммы, даты, инициалы. «Завтра придет следователь». Савельев направился к двери. «Вам нужно набраться сил». Я рассеянно кивнул, продолжая изучать документы. В кармане пиджака, висевшего на спинке кровати, нашелся еще один любопытный документ — членский билет промышленного союза. На обороте карандашом написаны цифры, похожие на шифр от несгораемого шкафа Сан-Галли. За окном темнело. В палате горела только настольная лампа с матовым плафоном, отбрасывая тени на стены. На столике лежала свежая торгово-промышленная газета. Главная статья о достижениях советской индустрии. Рядом потрепанный справочник «Вся московская промышленность» с закладками на нужных страницах. Я еще раз перебрал в уме найденную информацию. В кожаной папке обнаружился список членов правления Промышленного союза металлистов с адресами и пометками о связях. Отдельно списки инженеров с иностранными патентами, чертежи каких-то новых механизмов. Особый интерес вызвала записная книжка в Софьяновом переплете. Там, помимо обычных записей, нашлись зашифрованные заметки о встречах с важными людьми. Кто-то из ВСНХ, какие-то профсоюзные деятели, инженеры с Красного Путиловца. У каждого свои слабости, свои потребности. Краснов явно умел вести учет чужих грехов. Внимание привлек конверт с бланками Госбанка. Внутри выписки со счетов, какие-то кредитные договоры, расписки. Суммы впечатляли. Часть денег проходила через общество взаимного кредита, часть – через кооперативный банк. Умно придумано. Не все яйца в одной корзине. «Пора принимать лекарства». Анна Сергеевна вернулась с подносом, на котором стояли пузырьки и мензурки. От нее пахло спиртом и йодом. Я послушно проглотил горькую микстуру. Завтрашний разговор со следователем требовал ясной головы. Тем более материала для торга теперь предостаточно. Интересно, знает ли товарищ из ГПУ о некоторых особенностях финансирования профсоюзного движения на заводах? Засыпая, я мысленно раскладывал найденную информацию по полочкам. Связи в госаппарате, промышленные активы, зарубежные контакты, компромат на нужных людей. Неплохое наследство досталось мне от Краснова. А главное, я точно знаю, что будет дальше. Знаю, кто выживет в грядущей буре, а кто сгинет. Осталось только правильно разыграть эти карты. Губы сами растянулись в усмешке. В кармане халата лежал сложенный в четверо список членов заводского комитета с адресами и характеристиками. Даже в 1928 году люди остаются людьми. У каждого есть свои слабости, свои тайные желания, свои скелеты в шкафу. А я умею на этом играть. Неважно, в какой эпохе. Последнее, что я увидел перед тем, как провалиться в сон, стопку накладных с печатью главметалла. Завтра будет интересный день, очень интересный. Утро началось с тупой боли в плече и нового визита доктора Савельева. Пока он менял повязку, в палату вошел невысокий человек в потертом пиджаке и круглых очках. Секретарь Краснова, Семен Артурович Головачев. «Леонид Иванович, я принес документы, которые вы просили». Он положил на тумбочку объемистую папку. Даже беглого взгляда хватило, чтобы заметить печать главметалла на верхнем листе. «Давайте посмотрим». Я поморщился от боли, принимая более удобное положение. «Что там у нас на заводах? Я сейчас после ранения и лекарств туго соображаю, голова совсем не варит, все запамятовал, как старик». Так что рассказывайте с подробностями, не стесняйтесь. Семен Артурович, понимающе кивнул и достал пачку бумаг. Первым делом проблемы с мартеновским цехом на первом заводе. Печи Коломенского завода требуют капитального ремонта. Главный инженер Соколов предлагает модернизацию по проекту их конструкторского бюро, но профсоюз против. Закончил я за него, просматривая отчеты. «Боятся сокращений?» «Не совсем». Секретарь удивленно поправил очки. «Рябов из профсоюза как раз за модернизацию. Проблема в том, что наши старые мастера не доверяют коломенским новшествам. Ну, говорят, лучше бы немецкое оборудование купили». «Это интересно. Я просмотрел технические характеристики. Коломенские печи по конструкции напоминали германские «Демаг», но адаптированы под русский уголь. Хорошее решение. В будущем именно такой подход станет стандартом в отрасли. А что конкретно предлагает Соколов? Модернизацию по новой схеме. У коломенцев есть разработка, регенеративная система с измененной конструкцией головок. Обещают экономию топлива на 30%. И главное, все запчасти наши, не нужно валюту тратить. Я задумался. В моем времени российская металлургия долго расхлебывала последствия увлечения импортным оборудованием. А тут появлялся шанс пойти другим путем. «Семен Артурович, а что у нас с Коломной по финансам?» Секретарь зашуршал бумагами. «Есть задолженность за последнюю поставку, но они готовы войти в положение. Тем более их технический директор Зворыкин...» «Что Зворыкин?» «У него сын учится в промышленной академии. Говорят, есть сложности с защитой диплома». Я невольно усмехнулся. Некоторые вещи не меняются в любую эпоху. Понятно, А что еще? Следующий час мы разбирали производственные проблемы. Два завода формально независимых, но связанных общей логистикой. Первый с мартеновскими печами, второй с прокатным станом. Узкое место поставки угля. Но если перейти на коломенскую схему, расход топлива снизится. А вот данные по себестоимости. Семен Артурович протянул мне исписанный мелким почерком лист. С учетом транспортных расходов. Я быстро пробежал глазами цифры. Коломенский завод находился всего в 100 верстах. По Оке можно наладить поставки в навигацию. А зимой — по железной дороге. Гораздо удобнее, чем везти оборудование из Германии. А что с кадрами для новых печей? Коломенцы предлагают прислать своих мастеров для обучения персонала и берутся спроектировать новый нагревательный колодец под ваш прокатный стан. Любопытно. Я вспомнил, что в 30-е годы Коломенский завод станет одним из лидеров советского машиностроения. Похоже, здесь понимают, куда ветер дует. А что наш товарищ Рябов думает о коломенских специалистах? Одобряет. Говорит, русская инженерная школа себя еще покажет. Я кивнул. Вот и зацепка для работы с профсоюзом. Патриотизм всегда был хорошим инструментом для манипуляций. Хорошо, Семен Артурович. Еще два вопроса. Первый. Кто в Москве курирует Коломенский завод? Второй. Как там дела у товарища Зворыкина, младшего, с дипломом? Секретарь понятливо улыбнулся. «Разрешите, я уточню детали и вечером доложу». Когда он ушел, я откинулся на подушку. Голова гудела от обилия информации, плечо ныло. Но картина складывалась интересная. Свои производители, свои технологии, короткое плечо логистики. И главное, возможность выстроить долгосрочные связи с перспективным предприятием. Я потянулся к блокноту, морщась от боли. Нужно записать первые мысли по реорганизации. А еще прикинуть, как использовать историю с сыном технического директора. В конце концов, помощь в получении образования – куда более элегантный способ создания обстоятельств, чем прямые взятки. Будущее постепенно вырисовывалось. И оно было куда интереснее, чем простое копирование западных образцов. Еще я думал, как так случилось. Меня почти не удивило, что я переродился в другом теле. В другое время, в прошлом. Скорее всего, это потому, что я попал в свою родную стихию. Как будто ничего не изменилось. Только опять предстоит пройти знакомый путь. От рядового коммерсанта до генерала финансового мира. Алим Анербекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 2. Старая Москва. Зимние сумерки быстро превратились в вечернюю темноту. В палате горела только настольная лампа, отбрасывая тусклый свет на белые стены. Я поморщился от боли в плече. Укол морфия постепенно терял силу. На прикроватном столике лежали заводские документы. Но я знал, настоящие цифры в них не найти. Ровно в 9 раздался условный стук. 3 коротких пауза, 1 длинный. Вошел сухонький старичок в поношенном костюме тройки явно дореволюционного покроя с потертым портфелем из свиной кожи. Василий Андреевич Котов, главный бухгалтер обоих заводов, еще земской выучки специалист. «Добрый вечер, Леонид Иванович», — он говорил почти шепотом, быстро оглядывая комнату профессиональным взглядом человека, привыкшего прятать секреты. «Персонал проверенный?» «Да, можете говорить спокойно. Только не громко», — кивнул я. Только вы это, Василий Андреевич, расскажите подробнее. У меня после ранения лекарств провалы в памяти. Котов испытующе посмотрел на меня, как будто пытался понять, насколько я в своем уме. Потом кивнул и достал из портфеля несколько конторских книг в черных клиенчатых обложках. Точно такие же я видел у своего первого финансового директора в 1994-м. Традиции теневой бухгалтерии, похоже, передавались из поколения в поколение. «С чего начнем?» Старик устроился поудобнее на скрипучем стуле. «С реальной структуры активов. Все по порядку. Я хочу все вспомнить и проанализировать». Он раскрыл первую книгу. «Официально у нас два завода, оформленных как независимые предприятия. Первый числится в подчинении главметалла, второй — формально, в ведении московского совнархоза. А на деле единая структура с общей кассой. Схема управления финансами. Трехуровневая». Котов перешел на профессиональный шепот. «Первый уровень — официальная бухгалтерия. Там все чисто. Каждая копейка подтверждена документами. Годовой оборот по официальным книгам 1,4 миллиона рублей». Он перевернул страницу. «Второй уровень — параллельная отчетность через подконтрольные артели. Их 5. Красный металлист, стальмонтаж, промснаб, метизы и инструментальщик. И через них проводим дополнительно около 800 тысяч в год». «А третий уровень?» «Это самое интересное». Бухгалтер понизил голос еще больше. «Особая схема через кооператив «Техпромсбыт». Формально он независимый, торгует металлоизделиями. На деле наша структура для самых деликатных операций. Там еще 600 тысяч годового оборота». Я быстро сложил цифры. «Почти 3 миллиона реального оборота». При официальном в 1,5. Классическое соотношение белой и серой кассы, как в 90-х. «Теперь по банкам». Котов достал вторую книгу. «Официальные счета в 3 банках. Госбанк, Промбанк и Мосгорбанк. Там все прозрачно. Каждый платеж на виду». «Они официальные?» «2 счета в обществе взаимного кредита. Оформлено на подставных лиц. Один в кредитбюро. Там особые отношения с управляющими. И главный канал – кооперативное товарищество «Промкредит». Они формально даже не банк, а касса взаимопомощи». Я кивнул. Система та же, что и в моем времени. Официальные банки для чистых операций, неформальные структуры для серых схем. «Как организован вывод наличности?» «3 основных канала». Старик достал отдельную тетрадь. «Первый – через артель «Красный металлист». Оформляем поставку сырья по завышенным ценам. Разницу получаем наличными. В месяц до 40 тысяч рублей». Он перелистнул страницу. «Второй – через Техпромсбыт. Там сложнее. Часть продукции идет как экспериментальные образцы по особым расценкам. Еще 25-30 тысяч ежемесячно». Теперь старик прослюнявил палец и опять перевернул страницу. «Третий, самый надежный, через кассу взаимопомощи при профсоюзе. Оформляем материальную помощь работникам. Они возвращают деньги, минус 10% за услугу. Этим занимается товарищ Глушков, он же зампред правкома». Я отметил про себя, схемы обналичивания через профсоюзные кассы популярны в любую эпоху. А как ведется учет неофициальных операций? Котов раскрыл самую потрепанную тетрадь. «Тройная система записи. Первая колонка – условное обозначение контрагентов. Вторая – реальные суммы. А третья – назначение платежа. Вот, смотрите». Он показал страницу, исписанную мелким почерком. Простой шифр. Я такие видел в 90-х. Первая буква фамилии, 2 цифры, условное обозначение. рядом с суммой и краткие пометки. «А с Коломенским заводом как работаем?» «Сложная схема». Бухгалтер достал еще один листок. «Официально платим через Госбанк около 60% суммы. Еще 25% идет через взаиморасчеты с их смежниками. Остальное...» В коридоре послышались шаги. Котов мгновенно спрятал бумаги в портфель. Мы замолчали. Шаги прошли мимо. «Продолжайте», — сказал я. «Что с остальной суммой?» Старик снова достал документы, и рассказ о финансовых схемах продолжился. «Теперь о международных операциях». Котов достал еще одну тетрадь, потрепанную с пожелтевшими страницами. «Здесь самое деликатное». Я подался вперед, морщась от боли в плече. Эта часть интересовала меня особенно. В 90-х вывод средств за границу был ключевым элементом выживания бизнеса. «Основной канал через Ригу». Старик говорил совсем тихо. «Там у нас счет в Латвийском торговом банке. Формально он открыт на экспортно-импортную контору «Балторг», управляющей конторы ваш старый знакомый еще по довоенным временам». «А как проводим деньги?» «Через три схемы. Первое – контракты на поставку оборудования. Завышаем стоимость импорта на 40%. Разница оседает на рижском счете. Второе – экспорт металлоизделий в Прибалтику – с занижением цены. Разницу получаем там же. Третье – особое через Техпромторг и их шведских партнеров». Он показал сложную схему движения средств. Я невольно усмехнулся. Точно такую же мы использовали в 1996-м, только вместо Риги был Кипр. «Теперь о работе с нашими партнерами». Котов перешел к следующей тетради. «Здесь целая система по уровням и категориям». Он развернул сложенный лист, где аккуратным почерком были расписаны ежемесячные выплаты. Первый уровень – районные власти. Председателю райисполкома 800 рублей через кассу взаимопомощи профсоюза. Секретарю райкома – 1200, но через образовательный фонд при заводском клубе. Районным налоговикам по 500 оформляем как премии за консультации. Второй уровень – городской. Тут сложнее. В СНХ у нас куратор, товарищ Сергеев, принципиальный коммунист, взяток не берет. Но у него дочь учится в балетном училище, а там с инвентарем проблемы. Мы помогаем училищу, закупаем зеркала, станки и пианино. Я кивнул. Как в 90-х, самые честные чиновники часто соглашались на помощь социальным проектам. «В московском совнархозе проще. Там через научно-технический совет оформляем договоры на экспертизу проектов по 5000 в месяц на всех в ГПУ». «Что в ГПУ?» «Особая статья. Там наш куратор, товарищ Рожков, предпочитает натуральный обмен. Мы делаем для его дачного кооператива металлические изделия, ворота, решетки, печные дверцы. Ну, плюс иногда помогаем с дефицитом, достаем импортные вещи через Рижский канал». «Третий уровень», — уточнил я. «Самый важный министерский, но там все через торгово-промышленный банк. У них есть специальный отдел для работы с промышленностью. Мы покупаем их ценные бумаги по особому курсу. Они обеспечивают общее благоприятствование». Старик достал еще один документ. «Теперь о резервах. Наличность храним в трех местах. Основной тайник в подвале второго цеха за фальшивой стеной в котельной. Там около 60 тысяч золотом, николаевские империалы и полуимпериалы, плюс пачка новых червонцев и немного иностранной валюты. Второй у меня дома, в тайнике за израстцевой печью, еще 40 тысяч. Третий в сейфе на квартире у нашего юрисконсульта на черный день. А за границей? В Риге 30 тысяч долларов, в Стокгольме около 20 тысяч фунтов стерлингов. Еще есть счет в Берлине, но он законсервирован после той истории с металлоимпортом. Я снова отметил его внимательный взгляд. Старик явно проверял мою реакцию на упоминание неизвестных мне деталей. А что с текущими проблемами? Три узких места. Котов снял пенсне и устало протер глаза. Первое. В налоговой инспекции новый ревизор требует увеличить официальные платежи на 30%. Второе. В ГПУ появился еще один куратор, намекает на необходимость тесного сотрудничества. И третье. Новый представитель ВСНХ в комиссии по тяжелой промышленности. Это который принципиальный? Да, товарищ Николаев, фанатик идей, взяток не берет категорически. Но у него брат работает в промышленной академии, собирается ставить какие-то опыты по электрометаллургии, а с оборудованием там... Я понимающе кивнул. Наука всегда нуждалась в финансировании, что в 20-х, что в 90-х. Василий Андреевич, последний вопрос. Кто еще знает все детали? Полностью только я. Семен Артурович процентов 30, не больше. В бухгалтерии три девушки знают фрагменты, но не видят общей картины. А в целом... Он замолчал, прислушиваясь к шагам в коридоре. Когда они стихли, закончил. В целом система построена так, что каждый знает только свой участок, как в церковной исповеди. Только священник знает все грехи прихожан. Спасибо, Василий Андреевич. Оставьте документы, я изучу подробнее. Когда главбух ушел, я откинулся на подушку, прикрыв глаза. Голова кружилась от обилия информации, но картина складывалась знакомая. Разница между эпохами оказалась не так велика. Те же схемы, те же методы, те же человеческие слабости. Только суммы другие, да названия организации изменились. Я достал блокнот и начал записывать первые мысли. Опыт работы с черной бухгалтерией в 90-х теперь мог очень пригодиться в 1928 году. В конце концов, деньги всегда остаются деньгами. Меняются только способы их сокрытия. Потом закрыл глаза, раздумывая о том, как бы использовать ситуацию, в которой очутился. Серьезно, я до сих пор ее не воспринимал. Мне казалось, что я очутился в какой-то компьютерной игре, где надо проходить уровни все более высокой сложности. Утром, когда первые лучи январского солнца едва пробивались сквозь заиндевевшие окна частной клиники на Малой Якиманке, я объявил доктору Савельеву о своем решении покинуть лечебницу. За окном морозный воздух окрашивал краснокирпичные особняки в розоватые тона, а редкие извозчики на санях уже начинали свой ежедневный маршрут. «Помилуйте, Леонид Иванович!» — воскликнул Савельев, в волнении теребя потертую цепочку пенсне. На нем был добротный, но явно довоенный сюртук с потертыми локтями и накрахмаленная рубашка с высоким воротничком-стойкой. «Какая может быть выписка? Вам минимум неделю нужно лежать под наблюдением». Анна Сергеевна, одетая в белоснежный халат и кружевной чепец, явно не советского производства, осторожно меняла повязку. От нее пахло духами северной, от брокера. Еще один отголосок ушедшей эпохи. На тонком запястье все так же поблескивали часики буре, необычная роскошь для медсестры. «Не могу, Иван Петрович». Я невольно поморщился, когда она коснулась раны. Под свежими бинтами кожа горела огнем. «Заводы без хозяина не могут оставаться. Тем более, судя по документам, там много вопросов требует моего личного внимания». В голове проносились обрывки вчерашнего разговора с Котовым. 3 миллиона оборота, тайники с золотыми червонцами, счета в Риге. Нет, такое хозяйство нельзя оставлять без присмотра. «Но ваше состояние?» Савельев нервно протирал стекла пенсне батистовым платком с вышитыми инициалами. «Будем считать это лечение трудом». Я попытался улыбнуться, хотя каждое движение отдавалось болью в плече. «К тому же, разве не вы говорили, что молодой организм творит чудеса?» Через час, заручившись обещанием ежедневных визитов доктора на дом и получив объемистый саквояж с перевязочным материалом и лекарствами, я уже сидел в своем изрешеченном пулями Паккарде модели 236 Single Six 1922 года выпуска. Темно-синий автомобиль с откидным верхом выглядел внушительно, даже со следами недавней перестрелки. В салоне пахло кожей и немного порохом. Пули пробили обивку в нескольких местах. Шофера Степана не было. В день покушения он получил касательное ранение в плечо и отлеживался дома на Пятницкой. Я помнил адрес из документов. Деревянный двухэтажный дом с резными наличниками, оставшийся еще с допожарной Москвы. На мне был новый костюм «Тройка» из английского кашемира. Старый действительно пришлось выбросить из закроя. Белая рубашка с накрахмаленным воротничком и шелковый галстук. Поверх теплое зимнее пальто из темно-серого драпа и каракулевая шапка. В кармане пальто успокаивающе оттягивал ткань револьвер системы «Наган». Подарок доброжелателя из ГПУ. «Семен Артурович», — обратился я к секретарю, который вызвался быть сегодня моим водителем. Головачев, видавшем виды пиджаке и круглых очках, в тонкой металлической оправе казался типичным канцелярским служащим старой школы. «Два поручения. Первое. Найдите через наших знакомых в ГПУ всю информацию о покушении. Ну, кто организовал, кто исполнителя. Особенно интересуют заказчики». В памяти всплыл собственный опыт 90-х. Заказные убийства часто маскировали под случайные нападения. Но даже профессионалы всегда оставляют следы. Нужно только знать, где искать. «Да, Леонид Иванович, а второе?» Головачев ловко управлял тяжелой машиной, объезжая выбоины на булыжной мостовой. «Второе. Свяжитесь с Василием Андреевичем. Пусть подготовит детальный отчет по всем проблемным участкам на заводах. Я хочу знать все. От протекающих крыш до проблем с поставщиками. Особенно интересует состояние мартенских печей и немецкого прокатного стана «Демак». Автомобиль медленно катил по утренней Москве. Мимо проплывали краснокирпичные фабричные корпуса, новые конструктивистские здания и старые купеческие особняки. На тротуарах уже появились первые прохожие. Рабочие в ватниках, служащие в потертых пальто, изредка непманы в дорогих шубах. У булочных выстраивались очереди за свежим хлебом. Плечо немилосердно ныло, но я старался не обращать внимания на боль. В голове крутились цифры из бухгалтерских книг, схем финансовых потоков, имена людей из записной книжки Краснова. Нужно было не только разобраться в сложном хозяйстве, но и понять, кто стоял за покушением. Паккард свернул на заводскую окраину у Симонова монастыря. Здесь пахло углем, железом и машинным маслом. Запахи, знакомые мне по другой эпохе. К этому примешивался сладковатый запах кокса и едкий дым из заводских труб. В морозном воздухе все эти ароматы становились особенно острыми. «На проходной предупредили?» — спросил я Головачева, разглядывая кирпичную заводскую ограду с облупившейся штукатуркой. На воротах красовалась свежая вывеска «Государственный металлургический завод номер 1» и красный флаг. «Да, ждут. Соколов сам проведет инспекцию», — ответил секретарь, паркуя машину у проходной будки, где дремал пожилой сторож в тулупе. «Отлично. И вот что». Я замялся, подбирая слова. В висках стучало от боли и легкой слабости. «Если кто-то будет интересоваться покушением, отвечайте уклончиво. Ну, пусть думают, что мы в растерянности и ничего не предпринимаем. А сами копайте глубже. Возможно, ниточки тянутся к кому-то из конкурентов. Особенно присмотритесь к металлотресту, их новому директору. Секретарь, понимающе кивнул, поправляя запотевшие очки. Автомобиль остановился у проходной первого завода, двухэтажного кирпичного здания с высокими арочными окнами. Несмотря на ранний час, территория уже гудела от работы. Из высокой кирпичной трубы мартыновского цеха валил черный дым, окрашивая снег в серый цвет. Слышался лязг металла и гудки паровых молотов. Я с трудом выбрался из машины, опираясь на полированную трость из черного дерева с серебряным набалдажником. Каждое движение отзывалось болью, но я старался держаться прямо. В моем времени показать слабость означало проиграть, и здесь, в 1928-м, правила были те же. Впереди долгий день, я должен узнать истинное состояние доставшегося мне хозяйства. Мимо проходили рабочие в замасленных спецовках, с любопытством поглядывая на бледного хозяина в дорогом пальто. А я все думал об одном. Кому понадобилось убивать Краснова именно сейчас, когда на заводах намечались серьезные перемены? И главное, не связано ли это с теми секретами, которые хранились в черных бухгалтерских книгах Василия Андреевича? За спиной послышались шаги. К нам спешил Соколов, главный инженер в поношенном драповом пальто и фетровой шляпе. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 3. Ревизия активов. «Леонид Иванович, рады видеть вас на ногах!» Соколов энергично пожал мне руку. Главный инженер был типичным представителем старой технической интеллигенции. Окладистая бородка с проседью, пинсне на шнурке, потертый, но опрятный костюм. «Хотя, может, вам еще рано?» Потом отдохнул. Я старался не морщиться от боли. «Ведите, Петр Николаевич, начнем с мартеновского цеха». Огромный корпус мартеновского цеха встретил нас жаром и грохотом. Под закопченными сводами двигались мостовые краны производства завода «Красный Путиловец», разнося ковши с расплавленным металлом. Вдоль стен тянулись массивные печи системы «Сименс-Мартен», сердце металлургического производства. «Первая и третья печи требуют капитального ремонта». Соколов перекрикивал производственный шум. «Регенераторы забиты, кладка разрушается, немецкий огнеупор кончились, а отечественные долго не держат». Я внимательно осмотрел ближайшую печь. Даже сквозь внешнюю обмуровку были видны трещины. В моем времени такое состояние означало бы немедленную остановку агрегата. «Температурный режим держите?» «Еле-еле! Расход кокса увеличился на 40%. Вот график!» Он протянул мне замасленный лист миллиметровки. «А что с новыми печами Коломенского завода?» — спросил я, изучая цифры. «Слышал, они предлагают модернизацию». Соколов оживился. «Их конструкции интересны. Головки новой системы, регенераторы увеличенного объема. Но главное, они под наш уголь спроектированы. Не нужно кокс переводить». Мы прошли вдоль печей. Я отметил изношенные механизмы загрузки, устаревшую систему подачи топлива. В 21 веке такое оборудование пустили бы на металлолом. В разливочном пролете гудели паровые краны «Демак». Ковши с металлом двигались над изложницами, оставляя в воздухе огненные брызги. Рабочие в брезентовых робах и защитных очках колдовали над струями расплавленной стали. «Здесь тоже проблемы», — Соколов указал на изношенные тросы кранов. «Запчасти достать почти невозможно. Приходится самим точить в механическом цехе. Но качество...» Я прислонился к стене, переводя дух. Плечо немилосердно ныло. Семен Артурович участливо посмотрел на меня, но я отмахнулся. Нужно увидеть все своими глазами. «Ведите в прокатный цех», — скомандовал я, когда боль немного утихла. Прокатный встретил нас лязгом,